Есть немного. В определенный тип. Хорошо, позже уточним. Давай переходить к главному. Как ты, конечно, заметил, я человек самоуверенный. Гуров вышел из-за стола. Это самое мягкое определение, вставил Кричко и быстро добавил. Но и на солнце есть пятна. Основной мой недостаток, когда берусь за дело, то почти всегда дохожу до цели. Сегодня наша цель — найти киллера, настоящего, профессионального, на 100% законспирированного. Почти наверняка это будет бывший сотрудник органов, знающий все и вся. Господа министры полагают, что когда мы его выявим, то сможем арестовать. Это есть глупость номер один. Мы не найдем против него улик. Вывод второй. Установить лицо, его можно заставить взять в руки оружие, спровоцировать перестрелку и убить. После чего собрать журналистов, показать горячее оружие, доказать самооборону и получить значок «Ворошиловский стрелок». Я этого делать не буду. Мне неинтересно. Я хочу выйти через киллера на пахана, кем бы он ни оказался. А теперь прикинь, парень, чем такое дело может обернуться? У тебя есть последний шанс отказаться. Гуров присел на край стола и хлопнул молчавшего Ермакова по плечу. Хорошо молчишь, мальчик. Нам нужен киллер и один жирненький, добренький слуга народа, который дал команду нанять этого киллера. Если мы друзья, покажем ему всему свету, он заговорит, и заговорит обязательно, потому как силенок не хватит подняться на эшафот одному. А что я, забормотал Ермаков, заткнись, ты знаешь, почему я вернулся в эту контору? Всю жизнь говорил, пусть лучшие ушли, худшие продались, но на моем участке фронта они не пройдут. Я ушел. Бросил свой окоп. Мне стало стыдно бриться. Я смотрел в глаза дезертира. Нет, они еще не убили меня. Этому сытому генеральчику нужен киллер. Он его получит. Но с таким довеском, что... Гора взял в руки стул. Лева, неловко классиков мурыжить. Но зачем же мебель ломать? Гуров аккуратно поставил стул на место, закурил и продолжил. Поясняю. Нами заинтересуются сразу, считай, уже заинтересовались. Это будет этакое вялое любопытство, не более. Но когда мы наступим на хвост, а мы наступим на него обязательно, гадюшники переполошатся. У кого они попытаются получить информацию? Он строго взглянул на Ермакова. «Видимо, у меня», — ответил лейтенант. «Видимо», — усмехнулся Гуру. «И чем жестче мы наступим, тем бесчеловечнее они будут действовать. Когда похлебка закипит, я постараюсь тебя от котла отсечь, чтобы они к тебе интерес потеряли. Но всякое может случиться. Позже мы с тобой прокачаем ситуацию на случай твоего захвата. А сегодня давай думать, как жить сегодня. Разговоры в коридорах, буфете, обычная министерская болтовня. Первое, чем мы занимаемся? Ты не знаешь. Коли очень допекут, скажешь, что мы, Гуров указал на Кричко, пытаемся найти нечто общее в убийствах за последний год. Второе, как ты к нам относишься? «Следует говорить правду, одну лишь правду», — подсказал Кричко. «Умница, Станислав. Значит, ты, Артем, характеризуя нас, говоришь только правду. Ты должен дать понять, что тебе начальники не нравятся, но говорить об этом ты не желаешь и лишь однажды вывалишь ведро с мусором на наши головы. Сорвешься, так сказать. Лучше, если ты откроешься женщине, выскажешься о нас кратко, но смачно. Максимум через час все любопытные будут о твоем срыве знать. На сегодня все. Начинаем работать». Лев Иванович, но я отношусь к вам обоим с большим уважением, — пробормотал Ермаков.